И вдруг ноги почему-то понесли его на гору, к Антонову дому. Проходя через двор, Митрич заметил на широком предамбаре Бурмакина. Тот, подослав под себя потник и накрывшись какой-то дерюшкой, уже спал крепким сном. «Спит», — с завистью думал Митрич, открывая дверь в избу. «Он свое получил, ему ни о чем нет заботы». Керосиновая лампочка, прицепленная к гвоздю, вбитому в стену, слабо освещала избу. Мирон лежал на кровати, лицо у него осунулось, заострилось, под глазами обрисовались черные круги, глубоко ввалились небритые щеки, дыхание со свистом вырывалось сквозь плотно стиснутые зубы. Митрич покосился на него. «Что, Мироша, не полегчало?» Мирон не ответил. «Не хочу выгружаться, у лодки поночую», — говорил Митрич, соображая, что, конечно, не умрет Мирон, а повалеет долго. «Бывает, завтра кинет хворь тебя. Поплывем дальше, как ты считаешь?» Мирон молчал, поскрипывая зубами. На лбу у него росинками выступил пот. Митрич немного помешкал и вышел во двор. Над головой распласталась дышло большой медведицы. Снежной тропой протянулся Млечный Путь. Из-под яра с реки доносились голоса, легко шелестели на россыпи волны. На предамбаре, тяжело дыша, спал Бурмакин. «Взять бы да и натянуть нос Ивану Максимовичу», озаренный какой-то неожиданно пришедшей мыслью, прошептал Митрич и стал спускаться вниз своей лодки. Глава 15. «Пашка, Павлуша!» — громче сказал Митрич, тряхнув его за плечо. «Пробудись!» Бурмакин открыл глаза и перевернулся на спину. Чуть занимался рассвет. «Ты чего, дед Степан?» — спросил он Митрича. «Спать пришел. Ну, ложись на нагретое место. Мне так и так вставать пора. Поговорить хочу с тобой, Павлуша». «Ну, давай. Разговаривай». Бурмакин сладко потянулся. «Ты к тунгусам ранее плавал когда-нибудь?» «Плавал. А теперь мы с Антоном поделились. Я отдыхаю, только проводничаю, а он через нижние пороги водит лодки. А ты бы мог до тунгусов доплыть?» Бурмакин приподнялся, внимательно посмотрел на Митрича. «Так ты что, дед Степан? И впрямь один без Мирона к тунгусам плыть затеял». Митрич легонько засмеялся. «Сам ты, Павлуша, так мне вчера подсказывал». «Чего я тебе подсказывал?» — удивился Павел. «Посмеялся просто над тобой». «Ну, плыви, если хочешь. Я-то при чем?» «А ты проводи мою лодку, Павлуша. Еще деньжат заработаешь». «У Антона хлеб отбивать не стану», — сказал Бурмакин, садясь на край предамбарья и начиная обуваться. «Не мели ерунду». Что ты, Павлуша?» — замахал руками Митрич. «Все по согласию. Ты подумай сам. От больного Мирона Антон со мной все едино не может уплыть. А здоровит мужик, кто тогда его лодки поведет? А мне сидеть, чего дожидаться? Вечеру Мирон сам мне сказал: езжай, Степан Дмитриевич, возьми себе в проводники Пашку и езжай». «Ты с Мироном разговаривал?» — с сомнением спросил Бурмакин. «Не разговаривал бы, к тебе не пришел бы». «От товарища-то, когда в беде, он уплывать не положено», — сурово заметил Бурмакин. «Так, Павлуша, сам Мирон наказал. Езжай, — говорит». «Не врешь? Светит месяц. Чего же я врать стану? Ну, поехали, Павлуша». «Ладно, — сказал Бурмакин, — коли так, поехали, только сам я спрошу Мирона». «Побуди больного человека, — с укором сказал Митрич. — Только заснул он, а я тебе побожиться могу, ежели не веришь. Крест святой, Пречистая Богородица, — перекрестился он». Бурмакин задумался. «Похоже, правду старик говорит. Мог, пожалуй, Мирон согласится, хотя и знал, что тогда лучший куш достанется Митричу. Ну, да это их дело. Не вмешиваться же ему, Бурмакину, как поделит барыши.